Люди Красной Армии. Генерал Козлов прощается с нами и уезжает в одну из частей, чтобы на поле боя следить за ходом наступления. Мы желаем ему успеха, но и без нашего пожелания кажется совершенно очевидным, что военная удача не повернется спиной к этому генералу-крестьянину, осмотрительному и опытному, по-крестьянски хитрому и по-солдатски упорному в достижении намеченной цели. Выхожу из землянки. До начала нашей артподготовки остается 15 минут. Меня знакомят с младшим лейтенантом Наумовым, только что прибывшим с передовых позиций. Ему пришлось ползти с полкилометра под неприятельским огнем. На руках его гимнастерки, на груди, на коленях видны ярко-зеленые пятна раздавленной травы, но пыль он успел стряхнуть, и сейчас стоит передо мной улыбающийся и спокойный, по-военному подобранный и ловкий. Ему 27 лет. 2 года назад он был учителем средней школы в боях с первого дня войны. У него круглое лицо, покрытые золотистым юношеским пушком щеки, серые добрые глаза и выгоревшие на солнце белесые брови. С губ его все время не сходит застенчивая, милая улыбка. Я ловлю себя на мысли о том, что этого скромного молодого учителя, наверное, очень любили школьники. И что теперь, должно быть, так же любят красноармейцы, которым он старательно объясняет военные задачи. Видимо, так же старательно, как 2 года назад объяснял ученикам задачи арифметические. С удивлением я замечаю, что в коротко остриженных белокурых волосах молодого лейтенанта, там, где не покрывает их каска, щедро поблескивает седина. Спрашиваю, не война ли наградила его преждевременной сединой? Он улыбается и говорит, что в армию пришел посидевшим, и теперь никакие переживания уже не смогут изменить цвета его волос. Мы садимся на насыпь блиндажа. Разговор у нас не клеится. Мой собеседник скупо говорит о себе и оживляется только тогда, когда разговор касается его товарищей. С восхищением говорит он о своем недавно погибшем друге, лейтенанте Анашкине. Время от времени он прерывает речь, прислушиваясь к выстрелам наших орудий и к разрывам немецких снарядов, ложащихся где-то в стороне и сзади территории штаба. Прошу его рассказать что-либо о себе. Он морщится, неохотно говорит. Собственно, про себя мне рассказывать нечего. Наша противотанковая батарея действует хорошо. Много мы покалечили немецких танков. Я делаю то, что все делают. А вот Анашкин — это действительно был парень. Под деревней Лучки ночью пошли мы в наступление. С рассветом обнаружили против себя 5 немецких танков. 4 бегают по полю, 5-й стоит без горючего. Начали огонь, подбили все 5 танков. Немцы ведут сильный минометный огонь. Подавить их огневые точки не удается, пехота наша залегла. Тогда Анашкин и разведчик Шкалев ползком, незамеченные, добрались до одного немецкого танка, влезли в него. Осмотрелся Анашкин, видит немецкую минометную батарею. 76-миллиметровое орудие на танке в исправности, снарядов достаточно. Повернул он немецкую пушку против немцев и расстрелял минометную батарею, а потом начал расстреливать немецкую пехоту. Погиб Анашкин вместе с орудийным расчетом, меняя огневую позицию. Серые глаза моего собеседника потемнели, слегка дрогнули губы, и еще раз во время разговора заметил я волнение на его лице. Неосторожно спросив о том, как часто получает он письма от своей семьи, я снова увидел потемневшие глаза и дрогнувшие губы. За последние 3 недели я послал жене 6 писем. Ответа не получил, — сказал он и, смущенно улыбнувшись, попросил. «Не сможете ли вы, когда вернетесь в Москву, сообщить жене, что у меня здесь все в порядке, и чтобы она написала мне по новому адресу? Наша часть сейчас переменила номер почтового ящика. Может быть, поэтому я и не получаю писем». Я с удовольствием согласился выполнить это поручение. Вскоре наш разговор был прерван начавшейся артподготовкой. Грохот наших батарей сотрясал землю. Отдельные выстрелы и залпы слились в сплошной гул. Немцы усилили ответный огонь, и разрывы тяжелых снарядов стали заметно приближаться. Мы сошли в блиндаж, а когда через несколько минут снова вышли на поверхность, я увидел, что саперы, строившие укрытие, не прекращали работы. Один из них, пожилой, с торчащими, как у кота, рыжими усами, деловито осматривал огромную сваленную сосну, постукивая по стволу топором. Остальные дружно работали кирками и лопатами, и на глазах рос огромный холм ярко-желтой глины. «Не хотите ли поговорить с одним из наших лучших разведчиков? Он только сегодня утром пришел из немецкого тыла, принес важные сведения. Вон он, лежит под сосной». Обратился ко мне один из командиров, кивком головы указывая на лежавшего неподалеку красноармейца. Я охотно изъявил согласие, и командир сквозь гул артиллерийской канонады громко крикнул: «Товарищ Белов!» Быстрым, неуловимо мягким движением разведчик встал на ноги, пошел к нам, на ходу оправляя гимнастерку. Внезапно наступила тишина. Командир посмотрел на часы, вздохнул и сказал: «Теперь наши пошли в атаку». Было что-то звериное в движениях, в скользящей походке разведчика Белова. Я обратил внимание на то, что под ногой его не хрустнул ни один сучок, а шел он по земле, захламленной сосновыми ветками и сучьями, но шел так бесшумно, будто ступал по песку. И только потом, когда я узнал, что он уроженец одной из деревень близ Мурома, из стариславящегося дремучими лесами, мне стало понятно его сноровистость в ходьбе по лесу и мягкая поступь охотника-зверовика. В разговоре с разведчиком повторилось то же, что и с младшим лейтенантом Наумовым. Разведчик неохотно говорил о себе, зато с восторгом рассказывал о своих боевых товарищах. Воистину, скромность — неотъемлемое качество всех героев, бесстрашно сражающихся за свою родину. Разведчик внимательно рассматривает меня коричневыми острыми глазами. Улыбаясь, говорит: «Первый раз вижу живого писателя. Читал ваши книги, видел портреты разных писателей, а вот живого писателя вижу впервые». Я с не меньшим интересом смотрю на человека, 16 раз ходившего в тыл к немцам, ежедневно рискующего жизнью, безупречно смелого и находчивого. Представителя этой военной профессии я тоже встречаю впервые. Он сутуловат и длиннорук, улыбается редко, но как-то по-детски, всем лицом, и тогда становятся видны его редкие белые зубы. Шоколадные глаза его часто щурятся. Словно ночная птица, он боится дневного света, прикрывая глаза густыми ресницами. Ночью он, наверное, видит превосходно. Внимание мое привлекают его ладони. Они сплошь покрыты свежими и зарубцевавшимися ссадинами. Догадываюсь, это от того, что ему много приходится ползать по земле. Рубашка и брюки разведчика грязны, покрыты пятнами. Но эта естественная камуфляция столь хороша, что ляг разведчик в блеклой осенней траве, и его не разглядишь в 5 шагах от себя. Он неторопливо рассказывает, время от времени перекусывая крепкими зубами сорванный стебелек травы. Вначале я был пулеметчиком. Взвод наш отрезали немцы. Куда ни сунемся, всюду они. Мой друг-пулеметчик вызвался в разведку. Я пошел с ним. Подползли к шоссе, залегли у моста. Долго лежали. Немецкие грузовые машины идут. Мы их считаем, записываем, что они везут. Потом подошла легковая машина и стала около моста. Немецкий офицер вышел из нее, высокий такой, в фуражке. Включился в полевой телефон, лег под машину, что-то говорит. 2 солдата стоят около него, шофер сидит за рулем. Мой товарищ, лихой парень, подмигнул мне и достал гранату. Я тоже достал гранату. Приподнялись и метнули 2 сразу. Всех 4 немцев уничтожили, машину испортили. Бросились мы к убитым, сорвали с офицера полевую сумку, карту взяли с какими-то отметками, часть оружия успели взять, и тут, слышим, трещит мотоцикл. Мы снова залегли в канаве. Как только мотоциклист сбавил ход возле разбитой машины, мы кинули 2-ю гранату. Мотоциклиста убило, а мотоцикл перевернулся 2 раза и заглох. Подбежал я, смотрю, мотоцикл-то целехонький. Мой дружок очень геройский парень, а на мотоцикле ездить не умеет, я тоже не умею. А бросать его жалко. Взяли мы его за руль и повели. Разведчик улыбается, говорит: руки он мне проклятый оттянул, пока я его по лесу вел. А все же довели его мы до своих. На другой день прорвались из окружения и мотоцикл прикатили. Теперь на нем наш связист скачет, аж пыль идет. Вот с этого дня мне и понравилось ходить в разведку. Попросил я командира роты, он и отчислил меня в разведчики. Много раз я к немцам в гости ходил. Где идешь, где на брюхе ползешь, а иной раз лежишь несколько часов и шевельнуться нельзя. Такое наше занятие. Все больше ночью ходим, ищем, вынюхиваем, где у немцев склады боеприпасов, радиостанции, аэродромы и прочее хозяйство. Прошу его рассказать о последнем визите к немцам. Он говорит: «Ничего, товарищ писатель, нет интересного. Пошли мы позавчера ночью целым взводом. Проползли через немецкие окопы. Одного немца тихо прикололи, чтобы он шуму не наделал. Потом долго шли лесом. Приказ нам был рвануть один мост, построенный недавно немцами. Это километров 40 в тылу у них. Ну, еще кое-что надо было узнать. Отошли за ночь 18 километров, меня взводный послал обратно с пакетом. Шел я лесной тропинкой, вдруг вижу свежий конский след. Нагнулся, вижу, подковы не наши, немецкие. Потом людские следы пошли, четверо шли за лошадью. Один хромой на правую ногу, проходили недавно. Догнал я их, долго шел сзади, а потом обошел стороной неподалеку и направился своим путем. Мог бы я их пострелять всех, но мне с ними в драку ввязываться нельзя было. У меня пакет на руках, и рисковать этим пакетом я не имел права. Дождался ночи возле немецких окопов и к утру переполз на свою сторону. Вот и все. Некоторое время он молчит, щурит глаза и задумчиво вертит в руках сухую травинку. А потом, словно отвечая на собственные мысли, говорит: «Я так думаю, товарищ писатель, что побьем мы немцев. Трудно наш народ рассердить. И пока он еще не рассердился по-настоящему. А вот как только рассердится, как полагается, худо будет немцам, задавим мы их». По пути к машине мы догоняем раненого красноармейца. Он тихо бредет к санитарной автомашине, изредка покачивается, как пьяный. Голова его забинтована, но сквозь бинт густо проступила кровь. Отвороты и полы шинели, даже сапоги его в потеках засохшей крови, руки в крови по локти. И лицо белеет той известковой, прозрачной белизной, какая приходит к человеку, потерявшему много крови. Предлагаем ему помочь дойти до машины, но он отклоняет нашу помощь, говорит, что дойдет сам. Спрашиваем, когда он ранен, отвечает, что час назад. Голова его забинтована по самые глазницы, и он, отвечая, высоко поднимает голову, чтобы рассмотреть того, кто с ним говорит. «Осколком мины ранило. Каска спасла, а то бы голову на черепки побила», — тихо говорит он и даже пробует улыбнуться обескровленными синеватыми губами. «Каску осколок пробил, схватился я руками за голову, кровь густо пошла». Он внимательно рассматривает свои руки, еще тише говорит: «Винтовку, патроны и две гранаты отдал товарищу, кое-как дополз до перевязочного пункта». И вдруг его голос скрепнет, становится громче. Повернувшись на запад, откуда доносятся взрывы мин и трескотня пулеметов, он твердо говорит: «Я еще вернусь туда. Вот подлечат меня, и я вернусь в свою часть. Я с немцами еще посчитаюсь. Голова его высоко поднята, глаза блестят из-под повязки, и простые слова звучат торжественно, как клятва. Мы идем по лесу. На земле лежат багряные листья, первые признаки наступающей осени. Они похожи на кровяные пятна, эти листья, и краснеют, как раны на земле моей родины, оскверненной немецкими захватчиками. Один из товарищей в полголоса говорит: «Какие люди есть в Красной армии! Вот недавно погиб смертью героя майор Войцеховский. Неподалеку отсюда, находясь на чердаке одного здания, он корректировал огонь нашей артиллерии. 16 немецких танков ворвались в село и остановились вблизи здания, где находился майор Войцеховский. Не колеблясь, он передал по телефону артиллеристам: «Немедленно огонь! По мне! Здесь немецкие танки!» Он настоял на этом. Все 16 танков были уничтожены. Угроза прорыва нашей обороны была предотвращена. Погиб и Войцеховский. Дальше идем молча. Каждый из нас думает о своем, но все мы покидаем этот лес с одной твердой верой. Какие бы тяжкие испытания не пришлось перенести родине, она непобедима. Непобедима потому, что на защиту ее встали миллионы простых, скромных и мужественных сынов, не щадящих в борьбе с коричневым врагом ни крови, ни самой жизни. 8 октября 1941 года.